Нет, я могу связаться по слепку ауры. Он позволяет мне найти тебя и протянуть ментальный канал напрямую к разуму. Я едва заметно улыбнулась снова открывшему глаза довольному турианцу. Инаилус, смотреть в глаза менталисту, это как приглашение заглянуть в разум. Он удивленно моргнул, но взгляда не отвел. Полагаю, ты им не воспользуешься. Отчего такая уверенность? Я передала ему отголосок своих эмоций. Иронию, вопрос, легкий сарказм. Нейлус чуть слышно хмыкнул, качнул головой. Если бы ты желала воспользоваться своим даром против меня, ты не стала бы предупреждать о его существовании. Сложно не согласиться. А если это хитрый план, и я хочу втереться в доверие? В ответ, яркое веселье и не менее яркий скепсис. Тем более, не сказала бы. Эмоции внезапно как отрезало. Когда ты войдешь в силу, должна была через 3 декады после осознания, но из-за постоянной потери энергии развертка ауры затягивается, и когда произойдет полное ее раскрытие, я уже сказать точно не могу. Процесс взбиты теперь идет рывками, что не слишком хорошо. Взгляд Нейлуса потяжелел. И, зная это, ты все равно продолжаешь меня лечить? Я пожала плечами. Да, и буду продолжать. Почему ты делаешь столь многое, чтобы спасти мне жизнь? Потому что я сделала выбор. Нейлус задумался, а я отстранилась от его разума. Пусть подумает, пусть примет решение. А пока он обдумывает сказанное, я могу спокойно заняться его лечением. Мои руки окутались свечением, из пальцев вновь потекли сияющие нити чистой энергии. Нейлус едва заметно вздрогнул, перевел на меня совершенно непроницаемый взгляд. Он ничего не говорил, просто наблюдал за мной, а я, как заживают швы и светлеют их края, теряя насыщенную синеву. Организм турианца отзывался поразительно охотно, легко принимая заемную энергию. Сейчас Нейлус уже мог свободно садиться, хотя вставать ему Карин еще запрещает, что не слишком его радует. Спектр пытается смотаться из лазарета с того момента, как в нем оказалась Лера. Присутствие Эзери раздражает его и вызывает просто бурю негативных эмоций. Девушка лежит на восстановлении, и совсем скоро ее выпишут. Вот только куда бы ее девать и чем занять? Если бы не столь яркая реакция Нейлуса, я бы оставила ее в лазарете до прибытия на цитадель. Имрир, достаточно, спокойно сказал Нейлус, отводя мою руку и прерывая подачу энергии. Еще немного, и стационарное лечение потребуется тебе. Не потребуется, у меня крепкий организм. Ты, человек, люди уязвимы и хрупки. Видя мою усмешку, Нейлус удивленно приподнял надбровные щитки. Я ошибся, ментальный канал установился на редкость легко. Быстро же Нейлус приспособился к такому методу общения. Давай вернемся к этому вопросу после того, как я войду в силу. Нейлус согласно кивнул и расслабленно обмяк, чуть заметно поведя плечами. Как самочувствие, если учесть, что я должен был от этой раны умереть на месте, просто прекрасное, иронично ответил он. А если серьезно, я совершенно серьезен, сообщил он, а в глазах лукавство. Доктор Чиквас, Нейлус чуть повысил голос, прекрасно зная, что Карин его услышит. Если я смогу встать, вы меня выпишете. Перегородка опустилась, являя нашим взором не слишком довольную женщину. Нейлус Крайк, я понимаю, что вы не в восторге от соседства, но это не повод пустить на смарку все мои труды и усилия, Имрир. Вы уже однажды довели себя до того, что разбередили рану. Вы хотите повторения ситуации? Я буду предельно осторожен, пообещал Нейлус. Доктор, я могу с тем же успехом лежать в своей каюте. Зная вас, Спектр, можно предположить, что вы найдете себе занятие, которое не пойдет на пользу вашему здоровью. Нейлус прикрыл глаза, гася досаду. Пожалуй, в этот раз я его поддержу. Общение с Лерой давалось ему все труднее и труднее. Впрочем, он прекрасно держал себя в руках, но пребывание в перманентной ярости никак не способствует спокойному лечению, а Нейлус начинает злиться, как только миленькая Азри открывает рот и начинает вещать о протеанах, собственном виде и его политике в галактике. Иными словами, всегда, Карин, проведите диагностику состояния моего коллеги. Ему и правда стоит сменить место пребывания на более спокойное. Видя колебания доктора, я добавила, он же на грани срыва, это не идет ему на пользу. Доктор качнула головой. Имрир, я не могу отпустить из лазарета пациента до его полного выздоровления. Поставьте часть оборудования, как раньше, оно просто не влезет в его каюту, развела руками доктор. И правда, пенал пеналом. Впрочем, на Нормандии все каюты такие, места на корабле крайне мало, Вот и упаковали поплотнее. Единственное исключение – это неоправданно большая каюта капитана. Гораздо проще выписать Азари. Ее состояние гораздо стабильнее, хотя восстановление еще не завершено. Я хотела оставить ее в лазарете до конца перелета. Бросив взгляд на вздрогнувшего от такой перспективы Найлуса, добавила: «Я могу уступить часть своей каюты. Поставим перегородку и все дела. Там места много. Заодно смогу усилить отдачу. Расстояние будет небольшим и потери в фон снизится до минимума. Имрир, я, конечно, могу поставить в каюте часть оборудования», — говорила Карин мягко, словно разговаривала с идиотом. «Но вы же понимаете, что я просто не выпущу из лазарета пациента с недолеченным тяжелым ранением. Тем более, это ваше решение вызовет массу ненужных пересудов. Вы прекрасно знаете отношение экипажа к спектру». «Знаю», — я передернула плечами. «Это проблема Пресли и его помощника. Я его предупредила, что меня мало волнуют дисциплинарные вопросы, пока они не мешают мне работать. Если этот корабль и его экипаж начнут доставлять слишком много проблем, я буду думать, как решить эти проблемы. Вот только, боюсь, мое решение никому кроме меня не понравится. Если потребуется, я своими руками выкину в космос идиотов, которые будут саботировать мои приказы или подрывать боеспособность группы». Карин вздохнула. «Вы добавляете мне работы, Имрир». Я только развела руками. «Рада была бы не доставлять лишних хлопот, но такова уж особенность моей судьбы. Я всегда нахожусь в центре бури. Все вы так говорите, а мне потом латать дырки. Карин, я постараюсь до этого не доводить. Так что с Найлусом? Я подумаю и скажу свое решение завтра. Сейчас уже вечер, Имрир, и вам стоит озаботиться своим здоровьем. Вы начинаете напоминать привидение. Хорошо, хоть не лежалого зомби». Я поморщилась. «Полагаю, если вы продолжите в том же духе, до этого состояния дойдете довольно быстро и тут же займете соседнюю койку». В словах Карин есть правда. Постоянная энергопотеря не лучшим образом сказывалась на моем самочувствии, поскольку львиная доля свободного резерва проедалась энергетической подпиткой и лечением. Все остальное уходило активной менталистике и процессу развертки ауры, а вот на нужды тела почти ничего не оставалось. И так будет продолжаться, пока я не закончу лечение. К прибытию на цитадель я хочу, чтобы наставник был на ногах и присутствовал при моем первом отсчете с Паратусу. Слишком уж неприятные новости я ему собираюсь сообщить. Я потребую больничного на дому». Найлус не сдержал тихого рычащего смешка, а доктор покровительственно улыбнулась, ясно сообщив мне свое мнение по этому вопросу, заодно указав на полную бесполезность спора с ней на эту тему. «Проклятие, мне надо срочно решить, чем занять Лиару». По глазам Карин вижу, что Найлус лазарет покинет только на своих ногах и никак иначе. И доктора совершенно не впечатляет ни его статус, ни эмоции, да ее вообще ничего не впечатляет. Она выполняет свою работу, и упаси боги хоть кому-то ей помешать. Двери лазарета разошлись, пропуская в помещение Гаруса, несущего 4 коробки с пайками. Поздоровавшись с Карин, он протянул одну коробку ей и сказал: «Доктор Чиквас, насколько я знаю, вы не ужинали». В вибрирующем голосе явственно прозвучал легкий укор. Время приближалось к корабельной ночи, экипаж уже успел поесть и разойтись. Карин едва заметно улыбнулась, взяла предложенный пайк и поблагодарила парня. «Благодарю, Гарус». Турианец кивнул, отложил пайк для Лиары на стол и перенес свое внимание на меня, Имрир, и протянул еще одну коробку. «Ты вообще забываешь есть. Дерк мне сказал, что ты на обед не появлялась». Дерк и его инстинкт на сетке, видать, нашли у Гаруса не только понимание, но и преданного соратника в его лице. «Спасибо». Я взяла коробку с пайком, села на свободную койку и поставила еду на разогрев, наблюдая за голубоглазым турианцем, который вручил последнюю коробку Найлусу, сидевшему на койке. Заботливый он, уже в который раз приносит пайк, если я забываю пойти поесть. Правда, круг разумных, попадающих под его заботу, крайне узкий. Я, Джокер да раненый Найлус. Ну и доктору он за компанию приносит еду, когда замечает, что Карин в очередной раз заработалась и забыла про себя. Его забота, естественная, искренняя и ненавязчивая. Он просто не понимает, как это можно вести себя иначе, и это меня в нем восхищает больше всего. Удивительно честный и искренний парень. Найлус же, наоборот, не спешит раскрываться, предпочитая держать свои тайны при себе, жестко контролируя эмоции и поведение. Внешне он – само спокойствие и невозмутимость, Но вот если смотреть на него глазами эмпата, ни о каком спокойствии речи не идет. Темнокожий турианец очень вспыльчивый и эмоциональный, легко заводится и тяжело остывает, при этом полностью контролируя себя и свой взрывной характер. Вон, Лера до сих пор не поняла, насколько она раздражает молчаливого соседа по лазарету, искренне считая его внимательным и спокойным. Внешность так обманчива. Имрир, ешь. Донеслась до меня полная ирония и ехидство мысли Наилуса. Гаррус уже нервничать начинает. Я заморгала, удивленно глянула на Вакариана. И правда, стоит, внимательно за мной наблюдает с недоумением и какой-то растерянностью в глазах. Открыв коробку с пайком, я распечатала контейнер с супом и начала есть. Желудок одобрительно заворчал, принимая горячую пищу. «Ты можешь использовать свой дар для получения информации?» От внезапного вопроса наставника я чуть не подавилась. «А сам-то как думаешь?» «Полагаю, можешь», — невозмутимо сообщил Наилус, откусывая мелкие кусочки от чего-то красного. «Знаешь, подобное общение довольно удобно». «Удобно, не спорю». Наилус перевел взгляд на Гарруса. «Ему ты скажешь?» «Скажу, но не сейчас и не здесь. Есть что-то, что стоит знать только нам». В ментале появилось напряжение, сарказм и ирония бесследно исчезли. «Есть. Не желаешь посвящать в такие подробности доктора? У Карин достаточно своих тайн, и я не вижу смысла делиться всеми подробностями моих истинных возможностей без серьезной причины». На какое-то время наставник замолчал, что-то обдумывая. Я ощущала его мысли, быстрые, тянущие за собой ассоциативные связи и вспышки эмоций, но не стала считывать. «Ты ему доверяешь?» Это не было вопросом, это была констатация факта. «Как и ты, я его знаю, в отличие от тебя, зато я его чувствую. Наилус, даже если бы у меня были какие-то сомнения и опасения относительно Гарруса, я не могу ему не доверять, просто физически не могу». «Потому что он тебе доверяет?» – спросил Наилус. «Да, потому что он мне доверяет. Не знаю, что стало причиной, но доверие порождает доверие, Наилус». Я чуть заметно усмехнулась, качнула головой. «У каждого дара есть оборотная сторона». Сказанное он оценил очень быстро. «Опасная особенность. Опасная. Зная это, ты все равно идешь на поводу, а почему нет?» Я улыбнулась. «Гаррус Вакариан более чем достоин доверия». Наилус покачал головой. «Чем-то вы похожи. Наилус, с тобой все в порядке?» — встревоженно спросил Гаррус. Наилус вздрогнул, заморгал, удивленно глядя на сородича. «Да, что-то случилось. Вид у тебя был». Парень неопределенно махнул рукой, подбирая слова. «Странный». Я не сдержала тихого смешка и пояснила недоумевающему Наилусу. «С непривычки во время ментального разговора у всех вид, словно хозяин в теле отсутствует. Со стороны выглядит довольно забавно. С ним все в порядке», — заверила я. «Я тебе потом объясню». «Хорошо», — Гаррус медленно кивнул. «Имрир». Сзади раздался укоризненный голос Карин. «Время позднее, а Лера еще не ела. Действительно, нехорошо получается». Я сняла принудительный сон и, пока Азари не проснулась, попрощалась и свалила из лазарета, провожаемая тоскливым взглядом наставника. Лера, конечно, милая девушка, но она очень любит разговаривать на всякие интересные с ее точки зрения темы. Пока я ела, готовила кофе и неспешно его дегустировала, заедая очень вкусным печеньем, не так давно найденным на складе и отобранным у баталера, из лазарета вышел Гаррус, держа в руках пустые коробки из-под пайков. Пребывал турианец в каком-то ступоре и мир воспринимал отстраненно, а потому меня не заметил. Подойдя к утилизатору, он скинул коробки в паз и замер, о чем-то задумавшись, а я только и смогла разобрать невнятную фразу, полную ядовитого сарказма. «И что бы мы ели, если бы Азари не доработали наши пайки? Эк его проняло-то. Неужели наша синекожая красотка его так прогрузила?» Наилус. Короткая пауза, и вот пришел ответ. «Имрир, что-то случилось». «Ну почему сразу случилось?» Я отправила ему ощущение легкой обиды и язвительности. «Я что, не могу просто так поговорить со своим дражайшим наставником?» По ментальному каналу донеслось яркое веселье и ехидство. «Можешь, конечно». Веселье исчезло. «А если серьезно, с Гаррусом-то что случилось? А что с ним?» Удивление и тревожное беспокойство. Стоит и медитирует над утилизатором, гипнотизируя его взглядом. «А, это он с Лерой пообщался. От него пришел ментальный аналог смеха. А чем? Я не слушал. Что-то о пайках. Понятно. Нашла себе новые уши. Гаррус, слишком вежливый и тактичный. Еще один смешок, и передай ему мою благодарность за вторую ягоду. Обязательно. А теперь отдыхай. Завтра будет предпоследний сеанс лечения, и ты уже скоро сможешь вставать. Наконец-то, на этой возвышенной ноте я свернула ментальный канал. Груз. Турианец вздрогнул всем телом и резко повернулся. Увидев меня, он чуть расслабился и вопросительно наклонил голову. «Ты что, отдал Нейлусу свою ягоду?» «Да», — ответил он, удивленно моргнув. «Он тебе благодарность передавал». Груз от такого опешил, пытаясь понять, как это Нейлус смог через меня передать свою благодарность, если я не заходила в лазарет. «Ничего, скоро узнает. Пусть только Нейлус сам обдумает услышанное. В любом случае, до прилета на цитадель, у Гаруса должен быть стабильный канал ментальной связи, а то что-то у меня нехорошие предчувствия. Присоединишься?» Гарус чуть развел мандибулы в улыбке. «Ты же знаешь, я не могу пить кофе». Я молча указала на коробку турианского напитка «Эрк», который сам же Гарус и заказывал, стоящую возле банки с молотым кофе. Помявшись, отказываться от приглашения он не стал и быстро сделал себе напиток, устроившись за столом напротив меня. Пах «Эрк» изумительно. Легкие нотки цитруса и нежная мята подчеркивались каким-то неизвестным мне сочным фруктовым ароматом. Нравятся мне такие сочетания. Надо будет обязательно попробовать, когда перестройка организма завершится, и я смогу спокойно есть декстропищу. Если он на вкус такой же, как и на запах, я определенно стану любителем этого напитка. Чем тебя так впечатлила Лера, что ты залип возле утилизатора? Да так, никогда не думал, что разработка саморазогревающихся пайков для левокислотников на основе уже существующего аналога будет воспринята как изобретение подобных пайков. А на самом деле, такие пайки наполовине были еще до того, как мы вышли в космос. Со временем они стали легче, изменилась технология консервации, из-за чего они дольше хранятся и лучше сохраняются полезные свойства и вкус пищи. И систему разогрева заменили. Азари взяли за основу наши пайки и разработали свой аналог. Даже система консервации практически та же. Гарус снова вздохнул, устало потер гребень. Девы Азари в большинстве своем в силу особенностей своей психики очень увлекающиеся и легко верят во всякую ерунду, не озадачиваясь поиском подтверждений, и иногда не умеют вовремя останавливаться. Сталкивался довольно часто. Он поморщился, что на малоподвижном лице выглядело очень занятно. Подростковые банды – беда всех районов проживания Азари. Почти треть всех правонарушений на цитадели приходилось именно на дев Азари. Они – вторые по количеству преступлений после людей. Хуже то, что чаще всего управляют такими бандами матриархи. Я от услышанного чуть кофе не подавилась. «Прости, что бандами управляют матриархи?» «За редким исключением, да, как мило. Получается, что взрослые Азари потакают молодежному бандитизму, в какой-то степени». Гарус согласно кивнул. «Они попустительствуют своему молодняку, не пытаясь занять их чем-то полезным или ограничить их свободу. Даже батариане столько проблем не доставляли, пока были частью пространства цитадели. Матриархи закрывают глаза на убийство, скорее, им все равно, пока не страдают Азари более высокого ранга». Турианец раздраженно рыкнул. «С ними вообще тяжело иметь дело, если оно касается их потомства». Азари на удивление безответственно относится к вопросу воспитания и контроля своего молодняка. Полная безнаказанность, если не привлекают внимание юстициара, да, чаще всего дев приходилось выпускать. По законам республики они еще дети, и в большинстве случаев не подсудны. Хороши детки, а ведь убивают они очень даже по-взрослому. Гарус кивнул. А по законам пространства цитадели как? Законы пространства цитадели учитывают биологический цикл развития вида. Он развел руками. До перехода в фазу матроны, Азари, подростки пользуются соответствующими поблажками первые 300 лет своей жизни. Иными словами, если кого-то убьет дева Азари, то она отделается штрафом и, в худшем случае, попадет в их монастырь на несколько лет, если, конечно, ее не убьют при задержании. Какое занятное уточнение, а эмоции-то какие? Судя по раздражению и яркой неприязни, наш добрый снайпер неоднократно сталкивался с юными синенькими красотками. Интересно, а он их при задержании тоже убивал? И как часто происходят подобные убийства? Гарус цинично усмехнулся. Это своеобразное негласное правило СБЦ, существующие практически с его основания. При постоянном рецидиве тяжких и особо тяжких, при малейшем сопротивлении во время задержания стреляют на поражение. Павлин этого не одобряет, хотя на мой взгляд это более справедливо, чем раз за разом сталкиваться с результатом деятельности такого подростка. Особенно, Когда счет жертв идет на десятки или сотни, в эмоциях полыхнула ярость. Молодняк Азари порой очень жесток и не ценит жизнь недолговечных видов. Практически во всех бандах инициация при вступлении – это убийство. Самый яркий пример – затмение. Сталкивался чаще, чем мне бы того хотелось. К сожалению, им хватает ума не выходить за пределы своих районов, и достать их оттуда практически невозможно, даже если есть доказательства. Гарус раздраженно шевельнул мандибулами. Подобное есть еще у людей. Привычка покрывать своих, он кивнул, независимо от того, что сделал сородич. Людям это свойственно. Со стороны лестницы раздалось приглушенное проклятие. Гарус встрепенулся, резко встал и куда-то ушел. Вернулся он довольно быстро вместе с ковыляющим Джокером, что-то едва слышно бурчащим себе под нос. Еще одна проблема. Джокер никак не мог понять, почему турианец ему помогает, неосознанно ожидая лишь проблем от непривычной заботы. Гордый и ершистый пилот всегда отказывался от помощи и ворчал, что с завидным терпением игнорировалось. «Держи». Гарус поставил на стол перед Джеффом коробку с пайком. «И не забудь про свои таблетки. Доктор Чиквас обещала перейти на внутримышечные инъекции, если ты еще раз забудешь их принять». Джокер, конечно, поворчал, но придвинул к себе разогретый пайк и приступил к еде, задумчиво поглядывая на высокого турианца, лениво потягивающего напиток. Чтобы наш пилот не говорил, ему была приятна забота, хоть и вызывала здравую опаску привыкшего к постоянным насмешкам и розыгрышам в свой адрес человека. Глядя на него, мне порой казалось, что инструктор, давший ему прозвище Джокер, не слишком хорошо пошутил. Жизнь Джеффа Шутникамера была отнюдь не веселая и шутили над ним довольно зло. Джокер полез в карман, но таблеток, ожидаемо, не нашел. При прошлом посещении лазарета забыл их на столе. Гарус покачал головой и, допив пару глотков эрк, ушел в лазарет за оными таблетками. «Иногда он меня раздражает», — проворчал пилот, провожая турианца взглядом. Ясное дело, Гарус тихий шепот услышал, но лишь усмехнулся, ожидая, когда Ви откроет ему двери. «И что же так тебя в нем раздражает?» — иронично спросила я, покачивая в руках кружку. «Он же к тебе хорошо относится. Вот это и раздражает. Я не могу понять, что ему от меня надо. Ты удивишься. Ничего. Тогда почему он со мной носится?» – недовольно буркнул пилот. Я вздохнула, поставила кружку на стол. «Потому что тебе требуется помощь. Мне не нужна помощь. Джефф, ты вроде взрослый, а порой ведешь себя как капризный ребенок». Я с интересом наблюдала, как он покрывается красными пятнами от возмущения. «Прежде чем ты ляпнешь какую-то феерическую глупость, на которую тебя толкает твое нежно лелеемое самолюбие и гордость, тебе стоит кое-что понять». Джокер проглотил рвущиеся с языка слова, всем видом изобразив внимание. Даже Пайк чуть отодвинул. «Ты ешь, не расстраивай Гаруса, который к тебе действительно хорошо относится». «Хорошо, да он нянчится со мной как с каким-то, как с...» Он запнулся, не желая озвучивать то слово, которое рвалось с языка. «Как с тем, кому нужна помощь и поддержка?» Отрубила я. «Джефф, ни я, ни Гарус, ни Нейлус, ни идиоты, и твое состояние заметили сразу. Ты же не думаешь, что я не поинтересовалась, отчего это наш единственный пилот едва в состоянии ходить и передвигается на костылях? Значит, вы знаете?» — обреченно спросил Джокер. «О твоем несовершенном остеогенезе, который некоторые называют синдром Вролика, знаем. Надо сказать, твоя выдержка и целеустремленность вызывает восхищение, как и твой несомненный талант. Турианцы, в отличие от большинства людей, умеют ценить чужую силу воли и личные качества. На тебя смотрит не как на инвалида и выскочку, каким-то чудом получившего назначение на экспериментальный корабль, а как на высококлассного профессионала, который сумел сделать невозможное. Несмотря на свою фактическую инвалидность, доказал, что является одним из лучших пилотов людей и получил то, что желал, право управлять Нормандией. Я не один из лучших пилотов, я лучший. Не возгордись, Джокер. Я улыбнулась, видя, как обида потихоньку отпускает вспыльчивого и мнительного пилота. «С вами возгордишься», — проворчал он. «Но я все равно не понимаю, почему Гарус со мной так носится». «Ты еще не понял, он просто помогает тому, кому эта помощь необходима, раз уж он в состоянии ее оказать. Для него это, естественно и нормально. Не забывай, у турианцев совсем иная система ценностей и воспитания своего молодняка». И вот тут Джефф подзавис, пытаясь переварить услышанное. «Я понял. Сомневаюсь, что ты ворчать перестанешь. У Джокера покраснели уши, он поправил свою неизменную кепку, помялся. «Капитан, пилот», я вопросительно приподняла брови. Он усмехнулся. «Умеешь поднять настроение? Ну, не оставлять же тебя с плохим аппетитом медитировать над пайком? Ешь давай, Гарус сейчас вернется и будет недоволен. Ой-ой, Джокер, не наглей, а то Дерга натравлю. Он тебе быстро даст понять, насколько ты неправильно и попустительски относишься к своему хрупкому здоровью». Пилота от такой перспективы передернуло. «Мой боец со своим инстинктом на сетке порой совершенно не видит, когда стоит останавливаться. А Джокер уже как-то раз попался под его неуемную заботу и взвыл упырем через 2 дня. Так что цени Вакариана. Пока он за тобой присматривает, Дерк не вмешивается и ищет себе другой объект для заботы. Ценю». Короткая пауза и ожидаемая. «Но он все равно меня раздражает. Джокер такой. Джокер. Неисправимый тип. Никогда не признается, что ему нравится чужое внимание и забота, скорее гордо фыркнет, всем видом показывая, что он сам со всем справится. Ну хоть успокоится немного и перестанет искать скрытый двойной смысл там, где его нет. Имрир». Джефф замялся, колупаясь вилкой в овощах. «Мне надо с тобой поговорить». «Так мы вроде как уже говорим. Не здесь. Я бы хотел поговорить без лишних ушей». «О, так Джокер узнал про прослушку. Странно, что только сейчас. По идее, должен был еще при ремонте корабля услышать про эту радость. Или он нашел что-то еще? Хорошо, доедай и пойдем в каюту». Вернулся Гарус и молча положил перед Джокером блистер с таблетками. Пилот помялся, посмотрел на блистер, на турианца, и сказал: «Спасибо, пожалуйста». Усмехнулся Гарус и пошел делать еще одну порцию эрго. Джефф доел, с трудом встал, вопросительно глянул на меня. Я встала, жестом приглашая пилота следовать за собой. «Гарус, пожалуйста, последи, чтобы нас никто не побеспокоил. Мне надо переговорить с Джокером». Турианец просто кивнул. Джефф с трудом сел на стул за круглый стол, положил костыли на соседний стул, нервно потеребил кепку. «Так что ты хотел мне сказать?» – спросила я, ставя на стол призму глушилки. «Что это?» «Это то, что не позволит нас услышать лишним и совершенно неизвестным ушам. Я тебя внимательно слушаю». Джокер помялся, помялся и выдал: «Командир, опа, какое интересное и многообещающее начало разговора». «Лейтенант?» – с усмешкой спросила я. «Имрир, я же серьезно». «Ну так и говори серьезно, а не мнись как торгаш на бандитских разборках. Что случилось? Когда мы проводили учения по захвату корабля, так я нашел в рубке и взломал одну очень интересную вещь. Думаю, она турианская». «Почему ты решил, что она турианская? Шифрование турианское. Ты уверен?» Джокер достал свой инструмент Рон. «Посмотри, это явно турианский код». Я хмыкнула. «Джефф, ты думаешь, я могу сходу отличить наше шифрование от турианского? Если подумать здраво, какова вероятность, что турианские инженеры поставили на корабль что-то, что не нашли специалисты Альянса, когда проверяли Нормандию при приемке, но легко нашел Джокер? Весьма мала, поскольку, я полагаю, на подобные сюрпризы жутко дорогой прототип точно должны были проверить очень тщательно. Паранойя командования широко известна. Впрочем, есть возможность узнать точно, турианский это шифр или нет. Полагаю, стоит позвать Гаруса и узнать у него». В ментале полыхнуло легкое недоверие. «А он скажет?» «Скажет». На прямой вопрос он ответит так же прямо. Пока Джокер размышлял и колебался, я вышла из каюты. Гарус все так же сидел в столовке и неспешно перекатывал кружку в ладонях, делая вид, что он пьет эрк. Уходить он никуда не собирался, честно выполняя обещание. Ждал, пока я закончу разговор с пилотом, чтобы никто не смог нам помешать. «Гарус». Турианец вопросительно склонил голову на бок. «Подойди, пожалуйста, нужна твоя консультация». Он поставил кружку на стол, встал и зашел вслед за мной в каюту. «Джокер, сбрось ему файл». Пилот снова включил инструментрон и перекинул турианцу информацию. «Можешь сказать, что это? Похоже на наш код связи». Озадаченно ответил Гарус. «Только какой-то странный». «И это прямой ответ?» — буркнул Джокер. Гарус пожал плечами. «Я не могу сказать точно, но что-то с ним не так. Структура кода верная, но подпись странная и шифрование единичное». Видя наше непонимание, он пояснил: «Дело в том, что наши коды шифруются по несколько раз, а здесь единичное и достаточно легко взламываемое. Мы так не делаем. Надо бы спросить Наилуса. Насколько я помню, Одно из его заданий касалось именно кражи кодов. Несколько лет назад какой-то корабль пытался пролететь на цитадель с поддельными кодами. Я тогда служил на корабле патруля. Мы занимались пиратами и работорговцами, и нам присылали предупреждение о возможности фальсификации наших кодов. Нейлус уже спит, когда я заходил, не спал. Там же Лера. Я поморщилась. Поговорить спокойно не получится. А его инструментрон? Спросил Джокер. Доктор отобрала. Со вздохом сказал Гарус. Если это важно, я могу спросить Челлика, когда будем в зоне связи. Кто такой Челлик? Спросил Джефф. Следователь СБЦ, мой коллега. А он тут при чем? Он вел это расследование от СБЦ, но потом дело было передано в спецкорпус и попало к Крайку. Проще узнать у самого Нейлуса. Тем более, Леру завтра выписывают. Когда? Точно не знаю. До обеда. Карин сказала, да. Гарус вздохнул. Имрир, а ведь ее любовь поговорить может привести к... Он помялся, подбирая слова, неприятным ситуациям. Она тебе еще что-то сказала? Я надолго не задерживался. Дипломатично ответил турианец. Джокер выключил свой инструментрон и сунул обратно в карман под недоумевающим взглядом Гаруса. Джефф, а почему ты не носишь соларианские модели? Они же намного легче и должны тебе подойти. Не припомню, чтобы их свободно продавали в Альянсе. Проворчал пилот, их можно купить на цитадели, возможно, но за ними надо идти. Зачем за ними идти? Можно заказать в спецкорпусе, и инструментрон доставит на корабль. Джокер задумался. Кстати, ты так и не принял таблетки, ехидно заметил Гарус. Вот откуда ты все знаешь, у меня хорошее зрение, усмехнулся турианец. И слух, кстати, тоже. Гарус, ты, знаю, я тебя раздражаю. Уши Джокера предательски покраснели. Так ты слышал? Я же говорю, у меня очень хороший слух, и у Нейлуса тоже. Теперь покраснели не только уши. И что теперь? Как-то растерянно спросил он. Ну, ехидно протянул Гарус, даже не знаю. С хорошим слухом по этому кораблю вообще ходить страшно. Гаруса хоть и задевали постоянные нападки Эшли и ее единомышленников, но по привычке, выработанной еще во время службы в СБЦ, он игнорировал недовольное бурчание людей, что уже задевало их. Джокер, наше недремлющее око, постоянно и с поразительным интересом слушающий внутрикорабельную связь, намек понял вполне правильно и ехидно заметил. Так ты ж постоянно под мака валяешься, валяюсь, но глухим я от этого не стал, а в трюме отличная слышимость. Язва ты, Вакариан. Турианец ухмыльнулся и развел руками. Джокер, ты же придешь завтра в лазарет? Спросила я. Приду. Согласно кивнул пилот. После обеда, через 19 часов, выход из перегона и я должен быть в рубке. Пока долетим до станции разрядки, пока сбросим заряд и снова войдем в реле, пройдет часа 3-4, если повезет. Полагаю, к тому времени доктора Тессони уже выпишут, и мы сможем спокойно поговорить. Я устало потерла виски. Надо найти ей какое-то занятие. Ожидаешь проблем, Джокер? Я всегда их ожидаю. Поморщившись, сказала я. Если мы еще можем адекватно воспринимать желание доктора Тессони поделиться с окружающими своими знаниями, то, боюсь, некоторые члены экипажа ее энтузиазм не оценят. Азари любит общение, спокойно сказал Гарус. Да мы уже заметили, буркнул пилот. Имрир, может, за ней кто-то присмотрит, Дерк, например, или Дилан, или, лучше, оба. До цитадели они ее выдержат. Ну, после того, как меня придушат за эту идею. Не переживай, Джокер, я не позволю тронуть нашего единственного пилота, со смешком сказала я. Джокер, похихиков, свалил, а вот Гарус задержался, что-то напряженно обдумывая. Имрир, ты что-то знаешь об этой ситуации с кодом? Нет, но тебе знакома ситуация с подделкой кода? Она должна была всплыть только через 2 года. Тогда что мы сейчас наблюдаем? От осознания сказанного у меня по спине пронеслась волна холода. Боюсь, будущие проблемы. Гарус медленно кивнул. Я присмотрю за ним. И с этими словами турианец покинул мою каюту. Я покачала головой. Вот же неуемный. Словит откат и даже не поймет из-за чего. Или поймет, но это его все равно не остановит. А ведь не зря Паулин не хотел его отпускать. Глава 20. Откат реальности. Джокер. Душка, вот чем я перед тобой так провинился. За стол подсел Дерк, глядя на меня полными тоски и немого укора глазами обиженного до глубины души ребенка. Я поставила чашку с кофе на стол, удивленно глядя на бойца. А что случилось? Случились Лера с Диланом? Он поморщился. Одной все хочется рассказать и поделиться опытом, а второму это очень интересно слушать. Неужели милашка Лера успела Дерга за полдня довести до состояния уныния? Карин выписала ее из лазарета как раз перед завтраком, и девушка была передана на поруки Дергу с Диланом. По идее, двое бойцов вполне в состоянии справиться с простым заданием присмотреть за одной юной особой 100 годков от роду и не дать ей найти неприятности на свою попу. Я ошиблась. Повернувшись, я глянула туда, куда с укором и раздражением смотрел Дерг, и увидела чудную картину. За угловым столиком сидела Лера и что-то увлеченно рассказывала, активно жестикулируя зажатой в пальчиках вилкой, а Дилан заинтересованно слушал, иногда направляя разговор короткими вопросами. Полная идиллия и взаимопонимание. Обе стороны совершенно довольны друг другом. «А что тебе не нравится?» Я усмехнулась, глядя, как перекосила бойца. «По-моему, все просто прекрасно. Но со мной-то за что так?» Скорбно спросил Дерг. «Она же не затыкается, а Дилан ей потакает со своим. А мне интересно. Доктор Тессони, пожалуйста, продолжайте. Я уже не могу слушать, как Азари направляют молодые расы и урегулируют конфликтные ситуации. А зря», спокойно сказала я. Дерг тут же подобрался, расхлябанность и тоска исчезли с его выразительной физиономии. «Имрир, слушай внимательно, что говорит Лера. Можно узнать много очень интересных моментов». Я допила кофе и подтянула к себе коробку с разогретым пайком. Девочка порой рассказывает крайне занятные вещи, сама того не осознавая. «Ты знала, что Дилан с ней поладит?» – уточнила я, снимая крышку. Дерг кивнул. «Знала. У него очень ярко выраженные аналитические способности. Ему будет полезно пообщаться с Девой Азари. Узнает много такого, что не рассказывается в Академке Альянса просто из-за незнания таких тонкостей. В конце концов, раз уж вы согласились стать частью моего отряда, вам придется работать с представителями других видов не реже, чем с людьми. Вы должны знать хотя бы очевидные и распространенные вещи». Дерг хмыкнул и ехидно спросил. «И поэтому ты столько времени проводишь в компании турианцев? С ними очень интересно общаться». Невозмутимо ответила я. «Тем более, Найлус, мой наставник, и мы будем работать вместе очень долго. Учитывая его взрывной характер, я хочу знать, при каких обстоятельствах он может рвануть». «Он? Рвануть? Да он же спокойный, как дредноут в дрейфе. Внешность обманчива, Дерг. Я вскрыла суп. Порой на нем можно плавить корабельную броню. Он такой же вспыльчивый, как и ты. Просто гораздо лучше держит себя в руках, и его характер никак внешне не проявляется до самого последнего момента. А там уже поздно что-то делать». Дерг удивленно заморгал. «Это Крайк-то вспыльчивый, уж поверь». Дерг подобное заявление воспринял со скепсисом и долей недоверия. «Ничего, еще успеет познакомиться со спектром Найлусом Крайком и его диким норовом. Это сейчас он просто воплощение спокойствия и понимания, но я-то чувствую его эмоции. Как только тот смотается из-под опеки нашего милого доктора и сможет ходить на боевые задания, вот тогда и развернется. По глазам видела, оторвется от души, чтобы пар спустить. Из-за последних событий и поступка Сарина на Иден Прайм он как вулкан перед взрывом. Еще немного и будет ой, всем вокруг, а Дерг в упор этого не видит. Неужели, постоянно общаясь с турианцами, он так и не научился определять их эмоции? Порой он меня просто поражает этой своей избирательной способностью не замечать очевидного. А Вакариан? Я отложила ложку. А что Вакариан? Я о нем тоже что-то не знаю, это смотря что ты уже успел о нем узнать. Дерг растекся по стулу, оперся о спинку и сказал. Насколько я успел понять, Гарус – отличный стрелок, техник и сапер. Какой он следователь, я не знаю. Но, судя по реакции директора СБЦ, он и следок хороший. И, вроде все. Вздохнув, я спросила. Дерг, ты с ним в карты играешь уже декаду. И как, хоть раз выиграть получилось, не считая первой партии, когда Гарус еще правила не слишком хорошо знал? Насупленная физиономия Дерга лучше любых слов ответила на мой вопрос. Он ни разу не выиграл ни у Гаруса, ни у Дилана. Его быстро вышибали, а потом начиналась настоящая игра между тактиком и аналитиком, за которой с огромным интересом наблюдала не только я, но и Рекс. Крагану хватило пары партий, чтобы въехать в ситуацию, и больше он за игровой стол ни разу не сел. А вот Эшли смотрела на вечерние партии с неодобрением и все никак не могла понять, почему я разрешаю бойцам играть в карты на борту военного корабля. Попытки Гаруса объяснить, что некоторые карточные игры хорошо развивают логику, память, наблюдательность и внимательность, мягко говоря, прошли мимо ушей бравого сержанта, воспринимающий любые слова турианца в штыки. Ну и демоны с ней, с Эшли. Не хочет думать головой, насильно заставлять не буду, хоть и могу. Пока она не доставляет проблем, пусть думает, что хочет и как хочет. А это тут при чем? Ты хоть раз Дилана обыграл, да его обыграешь. Он же словно всю партию в уме держит. Скорее всего так и есть. Дилан, превосходный аналитик, который за каким-то демоном пошел в десант. Конечно, у него выиграть не так просто, но Гарус же выигрывает. Вот и подумай, кто может выиграть у прекрасного аналитика? Другой аналитик, а еще, Дерк прикрыл глаза, матюкнулся. Тактик, что ли? Дошло, наконец-то, фыркнула я. Уже сколько времени с ним постоянно общаешься, и что, ни разу не обращал внимания на то, как и что он говорит. Да Гарус же особо не распространяется о своих навыках. Если бы не эти учения, я бы и не знал, что он может навскидку стрелять с точностью гита. И пока не увидел, что он творил на Теруме, не верил. У турианцев хвостовство не в чести. Я пожала плечами. Сам же слышал, это его неплохо стреляю. Дерк согласно кивнул. Слышал. И это говорит снайпер от бога, который отлично знает свой настоящий уровень подготовки и здраво оценивает возможности. Я покачала головой. Теперь понимаешь, почему я его забрала в отряд, как только такая возможность подвернулась. Дерк хмыкнул. Да давно понял. Сам бы забрал. Боец широко ухмыльнулся. А что с Крайком? Что я еще про него не знаю? Я так полагаю, что про него нам предстоит узнать много нового. Как и про Рекса. У него тоже обманчивая внешность. И то, что Краган ведет себя как тупой наемник, еще не означает, что он на самом деле тупой. Заметил уже. Вот и замечательно. А вот кое-кто до сих пор допереть не в состоянии. Я кивнула на группу парней, сидящих за столом чуть в стороне и что-то активно обсуждающих вместе с довольной Эшли. Вот тут пояснять ничего не требовалось. Дерк не раз становился невольным свидетелем стычек Эшли и Гаруса в трюме, порой вмешиваясь в них, когда сержант приближалась к грани, переступать которую ей не следовало. Как бы хорошо себя ни контролировал Гарус, существует предел его терпению и терпимости, и мне бы очень не хотелось увидеть, что произойдет, если какой-то конфликт этот предел перейдет, и что тогда сделает этот вежливый и тактичный парень. Его решение будет окончательным при любых раскладах. Что будешь с ними делать? Тихо спросил Дерк. Пока, ничего. Будут проблемы. Вот когда проблемы будут, а Пресли и его помощник с ними не смогут справиться, вот тогда я вмешаюсь. Но для всех будет лучше, если до этого не дойдет. Боец вздохнул, покачал головой. Душка, ты в своем репертуаре. Я пожала плечами и вернулась к еде. А ты чего ждал, что вот так внезапно стану доброй, понимающей и всепрощающей? От тебя дождешься, проворчал он. Хотя, попадание под маяк и общение с Крайком и Вакарианом пошли тебе на пользу. Я от такого поворота опешила. Это в каком смысле? Не поверишь, душка, в самом прямом, ехидно сообщил мне Дерк. Раньше ты меня бы пристрелила, Леру, придушила на второй минуте разговора, а эти уже давно гребли своим ходом вслед за кораблем. Немного подумал и добавил. После того маяка тебя словно подменили. Мы уже стали надеяться, что ты хоть немного изменишься. И даже начали в это верить. Все же, мозги тебе знатно встряхнуло. Но порой мне кажется, что что-то в тебе не изменится никогда. Дерк смотрел на меня с таким выражением, что по спине сами собой поползли мурашки. Я прекрасно поняла, что имел в виду боец, когда говорил об изменениях в моем поведении. Я, все же, отличаюсь от своего реципиента, и мое ближнее окружение не могло этого не заметить. Но вот реакция удивила. Дерк был искренне счастлив, когда понял, что Имрир Шепард изменилась после воздействия маяка. Дилан же отнесся скептически и до сих пор ждет возврата к прошлому психопрофилю. Дерк, я устало потерла виски. Постоянный гул чужих поверхностных мыслей раздражал и вызывал мигрени. Время было обеденное, и в столовой было много народу. Эмоции бурлили и клокотали во всем своем разнообразии. Ну базар базаром. Хотя для обычного человека в столовой царила тишина и спокойная миролюбивая обстановка. У меня, можно сказать, началась новая жизнь. Иден Прайм стал поворотной точкой. Считай, что прошлая Эмрир Шепард умерла во время того странного приступа за сутки перед высадкой, а я родилась. Хорошо. Покладисто и с каким-то облегчением согласился Дерк. Я встретила его взгляд. Не поняла, хорошо и все, и это, вся реакция. Расслабился и доволен жизнью. Тебя устраивает? Ага. Боец вновь расслабленно растекся по стулу. Ты нынешняя нам нравишься больше. Хоть на живого человека похоже стало, Деркс похватился и быстро добавил, без обид, душка, я только махнула рукой, обижаться на прямолинейного и удивительно честного Дерга так же бессмысленно, как и на плохую погоду, результат будет примерно одинаковый, нулевой, ты же знаешь, я не держу обиду, тот поморщился, знаю, да и раньше рассчитывалось за все, как только подворачивался случай, еще один тяжкий вздох, короткий взгляд на активно жестикулирующую Азари, что-то с энтузиазмом рассказывающую Дилану, и тоскливое, а юмор у тебя как был садистским, таким и остался, а что тебе не нравится в моем юморе, не поняла я, вместо ответа Дерк с мученическим видом махнул рукой, душка-душка, вот что я тебе сделал, и поверхностная мысль, яркое воспоминание, как они с Диланом, раздраженные мерзкой пастой, отыгрываются на Гарусе, отправляя ничего не подозревающего турианца в мою каюту, и делают ставки, через сколько его выпрут и с каким напутствием. И тут же, второе воспоминание, довольная я, со счастливой рожей поедающая что-то вкусно пахнущее из синей коробки, и ощущение великого облома. У меня что, действительно был такой вид, главное не рассмеяться. Я уткнулась носом в кружку с кофе, пряча улыбку. Видимо, не слишком удачно, потому что Дерк виновато опустил мордочку и стал похож на нахохлившегося воробья. Знает, паразит, где напакостил. Дерк, ты и Дилан, единственные на этом корабле, кому я могу доверить присмотр за Лерой. Или ты предлагаешь Эшли и Алинка? Ты что, еще о нулевом скачке не наслушался? Дерга от такой идеи передернула. Ну так не говори ерунды. Кстати, Абалинка, штабной тобой интересовался. Я чуть не подавилась. Чего? Ну, он задавал вопросы о тебе. Так, Алинка задавал вопросы. Опа, что-то мне это не нравится. Просканировав ближайшую территорию, Алинка я не заметила. Не хватало мне еще с ним столкнуться в лазарете. Какие вопросы? Вот что мне нравится в Дерге, так это его чуйка. Мгновенно понимает, когда лучше сдать назад, что он и сделал, попытавшись съехать с темы. А если попросить турианцев присмотреть за Лерой, Нейлус в один прекрасный момент ее придушит и скажет, что так и было. Эту перспективу Дерг представил в картинках, физиономия вытянулась, но он не сдался. Агарус, Дерг, ты вроде умный, но, порой, такое выдать можешь, что я начинаю сомневаться в твоей способности здраво мыслить. Ты еще предложи Рекса попросить присмотреть за Азари. Ну а что такого? Гарус же хорошо ладит с Лерой. Короткая пауза и неуверенное уточнение. Вроде. В голове Дерга сформировалась забавная ассоциативная цепочка, связавшая прихотливым путем спокойствие и рассудительность Гаруса с холодным аналитическим умом Дилана, который тоже редко давал волю эмоциям. Вот именно что вроде. Просто он слишком вежливый и тактичный, чтобы ее просто послать. А с Рексом что не так? А сам-то как думаешь, Дерк, прикинув себе реакцию Крагана, поморщился. Согласен, дурак, исправлюсь. Очень на то надеюсь. Хотя и сомневаюсь, что у тебя это получится, душка. Несколько обиженно взвыл Дерк. Что, душка? Я усмехнулась. Иди давай, нянька начинающая, привыкай к процессу воспитания Девы Азари. До цитадели трое суток полета осталось. Пообщайся с ребенком. Выразительная физиономия вытянулась. С ребенком, она же говорила, что уже полвека протеан изучает. Дерк, Ляре, если меня не подводит склероз, 106 лет. По меркам Азари, она, подросток, скажем так, лет 14. Хорошо, хоть ей хватило ума пойти в археологию, а не в банду. Иди давай, Дерк, недовольно заворчав, встал и поплелся за дальний угловой столик. Тоже мне, оскорбленное достоинство во плоти. Пусть пообщается поближе с синенькой красоткой, может, в следующий раз таких ярких восторгов от прелестных однополых созданий, только внешне похожих на женщин, у него не будет. Еще не хватало, чтобы он попал под влияние какой-то хрупкой красивой Азари, которая, внезапно, окажется матриархом вроде Ари или Шайры. Надо будет познакомить его с генералом Септимусом, который, если мне не изменяет память, пьет в логове Коры. Очень наглядный пример, прекрасно показывающий, что бывает, когда мужчина привлекает мимолетное внимание матриарха Азари и к каким последствиям для него это приводит. Заодно надо будет проверить, насколько реальная ситуация с этим турианцем отличается от канонной истории. Азари опасны, и чем быстрее до Дерга это дойдет, тем лучше. Желательно до того, как он вляпается в неприятности. А ведь был же у него опыт общения с миленькой девушкой в лице моего реципиента, и крайне неприятный при первом знакомстве, надо заметить, а, все без толку. К Как только видит девушку в страшной ситуации, так все, инстинкт наседки и рыцарство затмевают разум. Яркая волна радости всколыхнула ментал, перебив на мгновение общий фон. Я повернулась и встретила взгляд Леры, которая только сейчас меня заметила, отвлекшись от разговора с Диланом. «Ой-ой, что-то меня эта буря восторгов не радует», — выручил меня вышедший из лазарета Гарус. Взяв два пайка, он подошел ко мне и сказал: «Имрир, докторчик вас закончила обследование Джокера. Вас ждут, и позвольте мне взять Дикстра пайки из вашей каюты». Я кивнула. Пока Гарус ходил за пайками, я спешно доела остывающий пайк, рывком встала и, закинув пустую тару в утилизатор, пошла вслед турианцам в лазарет. Хорошо хоть Дилан отвлек вставшую было Леару каким-то вопросом. Уже когда двери закрывались, обостренный началом перестройки организма слух уловил окончание фразы Эшли, сказанной кому-то из сидящих за ее столом людей. «Пайки в лазарет тащит, к доктору подлизывается». Шлюз захлопнулся, автоматика запустила процесс с дезинфекцией. Лазарет до сих пор находился в карантинном режиме, и никто не мог в него войти без предварительной обработки. Гарус прикрыл глаза, полыхнув приглушенным раздражением, не обращая внимания. В голубых глазах промелькнула усталая ирония. «Я привык, идиотов в любой расе хватает». Тихий смешок. «Ты еще не слышала, как меня во время работы в СБЦ называли? Как-то раз при задержании я не сдержался и сказал: Кишпа, что будет, если он не заткнется?» «И что?» — Гарус поморщился. «Скажем так, отец был прав. Мне не стоило так говорить». Он запнулся. «Я тебе как-нибудь расскажу эту историю. Интересно, а это, случайно, не та знаменательная история, после которой Гарус окончательно отдалился от отца?» «Хорошо». Голову прострелило болью, и я не сдержала гримасы. «Что-то случилось?» Тихий вибрирующий голос был едва слышен. Я покачала головой. Организм перестраивался на защиту от ментального шума, и ощущение было, словно я попала в стеклянную банку. «Ничего особого. Голова болит. Ты с утра не в духе». «Гарус, после того, как Лера узнала о моем контакте с действующим маяком, она все время предлагает мне помочь обработать и понять переданную мне информацию. У меня уже заканчиваются отмазки». «Предлагает объятия?» «Да, не соглашайся». Голубые глаза смотрели пристально и тяжело. «Насколько я понял, Лера еще никогда не проводила объятия вечности. Есть риск, всегда есть риск до первого опыта. Ардат Якши не такая редкость, как Азари пытаются всех убедить. Скорее, эта проблема замалчивается и не выносится на всеобщее обозрение». Дезинфекция завершилась, и ви корабля пропустил нас в лазарет. Джокер сидел за столом доктора, а Карин тем временем сканировала недовольного Нейлуса, который стоял возле койки и терпеливо ожидал окончания экзекуции. Выглядел он, призанятно, в высоких ботинках почти до колена, в каких-то штанах невнятного буро-зеленого цвета, а на койке лежал китель того же цвета болотной радости. «Держи». Гарус протянул пилоту коробку с пайком, и, о чудо, Джокер ее взял и, чуть запнувшись, даже поблагодарил. «Спасибо». В ответ, клыкастая усмешка и: «Пожалуйста». «Ну надо же», — Гарус поддразнивает нашего ершистого пилота. «Неужели случилось чудо?» И Джокер чуток втянул свои колючки. Раздав пайки Нейлусу и Карин, Гарус с удобством устроился на свободной койке и включил разогрев еды. «Я же говорил, что тебе не подойдет», — усмехнулся он, глядя на злого сородича. «Вакариан, неужели ты не держал в СБЦ других шмоток?» Усмешка стала шире и ехиднее. «Есть парадная форма офицера СБЦ». Нейлуса передернула. «Нет уж, благодарю. А что не так с парадной формой?» — удивленно спросил Джокер. «А ее Азари разрабатывали», — фыркнул Нейлус. «Девочки очень любят все украшать». «Тысячелетняя выдержка», — ухмыльнулся Гарус. «А ты-то чего такой довольный? Тебе ж ее одевать приходилось. На награждение. Даже две медальки есть. Хочешь поносить, Гарус?» И дальше последовала какая-то длинная фраза. Инструментрон тактично промолчал, а в моей голове появилась длинная и заковыристая ассоциативная связь, ясно указывающая, куда и как послал Гаруса Нейлус и в какой компании. Спектр сел на койку, недовольно скривился и спросил, ни к кому конкретно не обращаясь: «Может, жилетку сделать?» «Делай», — невозмутимо ответил Гарус, одним движением достав откуда-то длинный стилет, подбросил, перехватил за лезвие и передал сородичу. «Вакариан, вы проносите холодное оружие в лазарет?» — с легкой укоризной спросила Карин. «Да разве это оружие?» — с искренним удивлением в голосе спросил парень. «Это детская цацка. Что, Зверьков забивал во время трудного поиска ягод в нежные годы? поерничал Джокер. И такое было, согласился Гарус. На половине фауна довольно агрессивна, и наши дети, когда их выпускают на улицу, уже умеют обращаться с холодным оружием и постоянно его носят при себе. Тут мы услышали громкий треск. Нейлус отодрал рукав, критически осмотрел получившуюся жилетку и натянул на себя. Гарус, оценив колоритно выглядящего сородича, выдал: надо было отдать парадную форму. У Нейлуса сформировалось четкое желание слегонца придушить язвительного сородича. Злющие зеленые глаза и небрежно покачивающийся в руке стилет вызывали здравые опасения. «Сам порежь», — фыркнул он и протянул стилет хозяину рукоятью вперед. «Только можно мне сперва в нем показаться», — тут же выдал Джокер. «Я скажу, как его лучше раскроить. Что, медальку хочешь за редизайн парадной формы? Ага, шоколадную. И можно еще пирожное, только не кокосовое». Гарус усмехнулся, стилет бесследно растворился в его одежде. «Вернемся на цитадель, обещаю, я что-нибудь тебе принесу». «Да-да, бутерброды у Нарди одолжишь», — ухмыльнулся Нейлус. «А в чем подстава?» — тут же спросил пилот. «Да супруга Нарди очень любит ставить кулинарные эксперименты на бутербродах. Результат Дизар приносит на работу, а потом ждет жертву, которой он мог бы их скормить, поскольку сам съесть не в состоянии. Я как-то раз купился на «попробуй бутерброд». Нейлус поморщился. А Гарус их ест. По-моему, он единственный, кто это делает добровольно, зная, что вкус может быть странный. Ты еще не пробовал стряпню моей старшей сестры? Гарус усмехнулся. Подозреваю, что именно это и послужило рекомендацией в черную стражу. И как, скажем так, с небольшой доработкой готовка солоны — это биологическое оружие. Мы рассмеялись. Джокер доел суп и распаковал второе. «Доктор Чиквас, а теперь я могу поговорить с Нейлусом, Гарусом и Имрир». Карин чуть заметно улыбнулась и сказала: «Можешь, Джефф. О чем ты хотел со мной поговорить?» — спросил Нейлус, осторожно вставая. Джокер достал инструментрон из кармана, включил его, выбрал нужный файл и протянул устройство Нейлусу. «Ты можешь сказать, что это такое?» Спектр подошел, взял инструментрон, просмотрел коды, нахмурился. «Это наши старые коды связи с первичным шифрованием. Я уже встречал их раньше. Ты знаешь, чья это подпись?» — спросил Гарус. «Знаю. Этот турианец погиб сразу после окончания инцидента с ретранслятором 314. Я даже знаю, как его коды оказались у людей». Нейлус вернул инструментрон Джокеру. «Откуда они у вас?» «Нашел на Нормандии, когда взломал консоль в рубке, которой на моей памяти никто никогда не пользовался», — признался Джокер. «Что за консоль? Правее основного пульта, у самого входа стоит. Я сперва считал, что это консоль управления орудиями, но ошибся. Она вообще ничего не делает, зато в нее сходятся записи со всей прослушки на корабле». «Ты снял блок?» «Нет, он же тяжелый». Джокер почесал затылок, поправил кепку. «Зато я взломал протоколы доступа и смог просмотреть информацию. Там все, начиная с самого Арктура. Твое вмешательство заметно», — говорил Нейлус коротко и сухо, что-то обдумывая, и эмоции у него были далеко не светлыми. «Нет, я все вернул как было». «Вот и молодец». Я встретила пристальный взгляд Гаруса и чуть заметно кивнула. «Это действительно то, о чем мы вчера говорили. Будущие проблемы, и немалые. Посмотрим по возвращении на цитадель, кто придет за этим блоком». Я потерла виски. «Кто-то же должен его попытаться забрать, а уже пытались». Я от неожиданного ответа замерла. «Что, когда тебе передавали корабль, на борт поднялся какой-то мужик в спецовке техника Альянса и полез к этому пульту? Я тогда был на месте. Все равно из рубки не выхожу без веской причины». «Он смог получить данные?» — спросил Нейлус. «Нет, я тогда потребовал показать его документы». Джокер перевел взгляд с Нейлуса на меня и добавил: «Я же знаю всех техников на моей птичке, а тут какой-то непонятный тип лезет к оборудованию». И сказал, что документы остались в кофре на причальной площадке. Больше я его не видел, и к пульту никто не подходил. По крайней мере, пока я был в рубке. Мы переглянулись. Гарус слушал молча и думал. Нейлус нахмурился. Карин тоже молчала, но сказанное пилотом ее определенно не порадовало. «Значит, все же Цербер, возможно. Подобным кодом в свое время пользовались его оперативники», — ответил Нейлус. «Узнать точно мы сможем только в том случае, если за этими записями кто-то придет. Посмотрим, кто будет проявлять интерес к кораблю», — подвела черту под разговором я. «Джокер, по возможности полностью убери следы своего вмешательства. Гарус, помоги ему. И в следующий раз, Джефф, не мешай забирать данные». А увидишь, сделай вид, что ты очень занят работой. Не хотелось бы, чтобы тебя покалечили из-за твоего трепетного отношения к этому кораблю. Но, вскинулся было пилот, но, встретив мой пристальный взгляд, паник. Я понял, вот и прекрасно, все равно ничего особо важного в этих записях нет, а пилот у нас один, так что, не нарывайся на проблемы. Но, а если они что-то там?